Глава 16. Лилия. В тени колоссальных пальм, утопающих в зелени точно в оазисе, возвышался аристократический особняк, вобравший в себя все красоты и причуды восточной культуры. Его изысканные фасады украшались восточной мозаикой и обрамленными золотистыми линиями. Усеянный высокими арками и изящными фронтонами, особняк сиял в солнечном свете, словно драгоценный самоцвет Востока. «Это что, наш дом такой?» Мамуля аж сняла очки и протерла глаза. «Похоже на то». Бормочу я себе под нос, пребывая в таком же шоке, как и мамуля. Шумный фонтан, исполнявший волшебный танец воздушных брызг, сразил нас на повал. «Тут фонтан есть, мамочка!» Завизжала в восторге Дана, а мальчишки наперегонки ринулись к нему. «Тут лыбки золотые. Смотри, лыбки и черепашка!» «Господи!» — пробормотала мамулечка. «Серьезно, что ли? Даже рыбки в фонтане живут?» Пожимаю плечами. Если это один из домов самого шейха, то я не удивлена. «Идемте в дом, малыши, жарко очень!» Зову я деток. Амир и Амин уже вымокли в фонтане. Дана сняла сандалики и уже готовилась ступить туда ногой. «Дана, милая, нельзя!» — грозит ей пальчиком бабушка. «Рыбки как укусят за пальчик, будешь знать!» Дана тут же взвизгнула, надела обратно сандалик и побежала в припрыжку вслед за братьями. За тройняшками глаз да глаз нужен. Но мама, кажется, справляется. Плюсом у них еще няня будет. По крайней мере, фонтан Даночка точно не полезет. Залы богатого особняка заманивают нас в свою гостеприимную обитель. Внутри каждой комнаты чувствуется необычайное сочетание изысканности и восточной жизнерадостности. Пышные перины и бархатные портьеры, кувшины с душистыми цветами и драгоценными ароматами. Нет, благовония надо распорядиться пока убрать. У малышей может быть аллергия на резкие запахи. Да и кувшины с цветами пострадают первыми, как только ушлые тройняшки затеют игру в футбол. По пестрым коврам даже страшно ступать. Такие они дорогие и шелковистые на ощупь. «Мамочка, да это же не дом. Это же дворец. А я принцесса», — заявляет безоговорочно Дана. «А Амир и Амин — принцы». Я обнимаю моих принцев и принцессу, всех троих. Подхватываю на руки, кружу в воздухе. Вы, мои дорогие, самые любимые детки на свете, даже не подозреваете, как правы на самом деле. Внутри дома нас встречают три женщины, покрытые платками. Бара, служанка, Басма, повар, и Гуля, няня. Гуля – русскоязычная няня, и я очень рада, что Амар подобрал моим детям именно такую. Вряд ли бы они что-то поняли на английском. Впрочем, Бара и Басма тоже немного понимают по-русски. Они тут же начинают нам все объяснять, помогают разложить вещи. Гуля занимает деток, чтобы они не разнесли дом в первые полчаса. Басма срочно начинает готовить им кашу по маминому рецепту, а Бара объясняет, кому какая комната предназначена, и принимается распаковывать чемоданы. Дети кушают кашу, и сонные идут отдыхать с дороги. Мы тоже едим, а потом ко мне приезжает Сабир и вручает новенькие телефоны самой последней модели мамуле, мне и всем деткам. Спасибо, конечно. Смотрю я на практически королевские дары. Но нам можно было бы просто передать сим-карты, либо я сама бы купила их завтра в городе. Мы бы поставили их в свои старые телефоны. Эти очень дорогие. Это небольшой комплимент вам от господина Аль-Шарафа. Почтительно отвечает его покорный слуга. А дети пока вообще не пользуются телефонами. Заберите их. Не могу. Также с почтением возражает мне Сабир. «Распоряжение господина. Он приказал подарить каждому вашему ребенку по телефону. Но вы можете пока не давать им». Тут же дает дельный совет помощник. «Так и сделаю. Благодарю вас и вашего господина». «Ну что ты такая вредная, Лиля?» Не больно толкает меня в бок мамуля. Деткам уже по 5 лет. Пусть учатся пользоваться телефонами. Им и в детский сад давно пора с собой давать. Ну, если мамуля так считает, то кто я такая, чтобы ей перечить? Я доверяю ей в вопросах воспитания. Она опытнее меня в этом плане, и ей виднее. «Ну что ты, прилетела там?» Тут же раздается звонок от Аньки, едва я включаю телефон. Интересно, это Сабир сообщил ей мой новый местный номер? Ведь я пока даже сама не знаю его. «Ага, вот только детей накормили и вещи разложили». «С прилетом тебя!» — смягчается подруга. «Я рада, что он все же уговорил тебя приехать». «Вот только сегодня я опас. Устала с дороги, плюс детям все интересно. На пляж пойдем, потом шейх приедет, по вечернему городу нас покатает». Я говорю все это без намерения похвастаться, просто сообщаю информацию, но Анька лишь завистливо вздыхает на мои слова. «Сам? Шейх?» «Ну да. Как тебе это удается?» «Да никак», пожимаю плечами. «Ну да, конечно». В голосе подруги звучат явные нотки раздражения. «Нас он по городу не возил». Мне нечего ответить на ее странные выпады. Почему он их, собственно, должен возить? Со мной он был близок, и у нас с ним какие-никакие отношения. Дети общие, хотя он об этом не догадывается, но что-то явно чувствует. А они – обычный нанятый персонал. «Ладно, что-то я разболталась. Смотри, не обгори под солнцем, а то Аленка вон обгорела в первый день. Теперь ей больно танцевальный костюм надевать». «Не переживай. Завтра жду тебя на репетицию. Начинаем в 9». «Хорошо, буду». Едва я успеваю сбросить вызов, как меня окружают проснувшиеся детки, полные энергии и сил. «На пляж хотим, на море, купаться, плавать!» Я растерянно смотрю на мамулю. «Пошли!» — улыбается она. «Самой не терпится на море, да на тепленький песочек. Гуля, помоги собрать детей на пляж и сама собирайся. Будешь приглядывать». «Да, конечно, сейчас, Лидия Игоревна», — улыбается приветливая девушка. «Уже вечереет, так что солнце хорошее, ласковое». «Ла!» — скачут детки вверх-вниз по лестнице. «Моля, плавать!» Я тоже иду надеть купальник и длинное пляжное платье поверх него. Я бы, конечно, осталась сегодня дома и приготовилась ко встрече с шейхом, но попробуй сейчас лишить мамулю и деток моря. Они ради него сюда и прилетели.